Глава 11. Мы уже обсуждали вопрос о том, что первое предложение книги часто говорит вам, о чем в ней пойдет речь. Вы, конечно, помните, что эта книга началась предложением «Бодлеровские сироты смотрели сквозь покрытое сажей окно вагона на угрюмую черноту конечного леса, размышляя о том, станет ли их жизнь когда-нибудь хоть немного лучше». И речь в ней пошла о событиях ужасных, о жизни безотрадной, как и обещало первое предложение. Я напоминаю вам об этом лишь за тем, чтобы вы поняли чувство страха, которое испытывали Вайолет и солнышко Бодлер, раскрывая книгу в библиотеке лесопилки «Счастливые запахи». Чувство страха проснулось в них, разумеется, еще до прихода в библиотеку. Одна часть этого страха объяснялась жестоким и несправедливым обращением сэра. Другая — неспособностью Чарльза при всей его доброте им помочь. Еще одна — тем, что Клауса снова загипнотизировали, и, конечно же, львиная доля этого страха — выражение «львиная доля» здесь означает «большая часть» и не имеет никакого отношения ни ко львам, ни к дележу добычи — объяснялась тем, что граф Олаф, или Ширли, как он требовал себя называть, вернулся в жизнь Бодлеров, неся им новые беды. Но, открыв передовую окулярную науку доктора Джорджины Оруэлл, Вайолет и Солнышко испытали дополнительную порцию страха. Первое предложение книги гласило: «В этом фолианте будет предпринята попытка критически исследовать в квази-инклюзивной трактовке эпистемологию офтальмологически добытых оценок окулярных систем и последующих настоятельных усилий, насущно необходимых для устранения патологических состояний». Как только Вайолет прочла его сестре вслух, обе они испытали тот ужас, который приходит, когда вы начинаете читать очень скучную и трудную книгу. «Боже мой!» — сказала Вайолет, ломая голову над тем, что такое фолиант. «Гардж!» — сказала Солнышко, ломая голову над тем, что такое трактовка. «Если бы у нас был словарь, — мрачно сказала Вайолет, — мы бы смогли разобраться в смысле этого предложения». «Яш!» — заметила Солнышко, что означало нечто вроде: «А если бы Клауса не загипнотизировали, он мог бы растолковать нам смысл этого предложения».